Более того, в раздел с рекомендациями кто-то добавил несколько страниц, предлагающих агрессивную экспансию в заведомо убыточные регионы и инвестиции в компании с сомнительной репутацией. Некоторые из них, я точно знал, обанкротятся в первые месяцы депрессии. «Чертов Ван Дорин», – прошептал я, быстро вынимая подложные страницы. «Какая изящная диверсия! Представь я такой анализ Фуллертону и его гостям, моя репутация рассыпалась бы в прах за один вечер. К счастью, у меня сохранились черновики в домашнем сейфе, и времени исправить ситуацию еще хватало. Я мог вернуться домой, восстановить документы и успеть на встречу. Я уже начал собираться, когда в офис вошел посыльный. «Мистер Стерлинг», — спросил он, держа в руках желтый конверт. «Телеграмма для вас, сэр, срочная». Я взял конверт, дал мальчишке чаевые и распечатал послание. «Телеграмма от Фуллертона. Встреча перенесена на 20.00 ТЧК. Непредвиденные обстоятельства ТЧК. Извините за неудобство ТЧК Фуллертон. 8 вечера вместо 7. Удобное совпадение, учитывая необходимость восстановить документы. Но что-то в этом сообщении меня насторожило. Я перечитал телеграмму еще раз. Стиль изложения оказался неестественным для Фуллертона. За нашу короткую встречу я отметил, что он предпочитал четкие формулировки и конкретику. Непредвиденные обстоятельства звучало слишком расплывчато для человека его склада. В дверях офиса я заметил Ричарда Ван Дорина, делавшего вид, что изучает какие-то бумаги. Увидев меня с телеграммой, он не смог скрыть быстрой ухмылки. Две странности за 5 минут. Слишком много для совпадения. Я спустился в вестибюль и подошел к телефонной будке. Список контактов Фуллертона имелся у меня в записной книжке. Я набрал номер его городской резиденции. «Резиденция Фуллертонов», — ответил дворецкий. «Добрый день, это Уильям Стерлинг из Харрисон и партнеры. Могу я уточнить, изменилось ли время сегодняшнего ужина у мистера Фуллертона?» «Одну минуту, сэр». Пауза и затем. «Нет, сэр, мистер Фуллертон ожидает гостей к 7 часам, как и планировалось. Машина будет отправлена за вами в 6:30. «Благодарю», — сказал я и положил трубку, чувствуя, как нарастает раздражение. Итак, подмена документов и фальшивая телеграмма. Ван Дорин явно решил сыграть по-крупному. Задержись я до 8, это было бы непростительное опоздание в глазах Фуллертона и его влиятельных гостей. Времени оставалось мало. Нужно было восстановить документы и быть готовым к приезду машины. Я вышел на улицу и подозвал такси. «На Восточную 72-ю, как можно быстрее», — сказал я водителю, запрыгивая в машину. По дороге домой я лихорадочно размышлял. Интересно, сколько еще сюрпризов приготовил Ван Дорин. Такси остановилось у моего дома, я расплатился и быстро поднялся в квартиру. К счастью, черновики действительно были там, где я их оставил, в потайном отделении домашнего сейфа. Я достал пишущую машинку и принялся за работу. Опыт быстрого набора текстов, приобретенный в 21 веке, сейчас пришелся как нельзя кстати. Пальцы летали по клавишам с невероятной для этой эпохи скоростью. За 40 минут интенсивной работы мне удалось восстановить большую часть анализа. Оставалось только подготовить таблицы с финансовыми показателями и графики. Я взглянул на часы. До приезда машины полчаса. Вскоре я закончил последний график, аккуратно сложил все бумаги в портфель и тщательно проверил их последовательность. Затем быстро переоделся в вечерний костюм, предназначенный для загородного приема. Я спустился в вестибюль за 10 минут до ожидаемого прибытия машины Фуллертона. На всякий случай решил дождаться ее снаружи. Слишком много странностей произошло за последние часы. Ровно в 6:30 к подъезду подкатил элегантный черный попкарт с водителем в ливрее. Я с облегчением выдохнул и направился к автомобилю. «Мистер Стерлинг», водитель открыл передо мной дверь. «Мистер Фуллертон прислал меня за вами». «Да, спасибо», я забрался в роскошный салон и откинулся на мягкую кожаную спинку. Когда машина тронулась, я наконец позволил себе расслабиться. Несмотря на усилия Ван Дорина, я буду на ужине вовремя, с правильными документами и в подобающем виде. Улицы Нью-Йорка постепенно сменились пригородными пейзажами, а затем элегантными аллеями Вестчестера, где располагались загородные резиденции нью-йоркской элиты. Водитель свернул на широкую кленовую аллею, ведущую к особняку Фуллертона. Дом в георгианском стиле, построенный в начале века, мягко светился огнями в сгущающихся сумерках. У входа меня встретил дворецкий. «Добрый вечер, мистер Стерлинг. Мистер Фуллертон ждет вас в большой гостиной. Позвольте ваше пальто». Он проводил меня через просторный холл с мраморными колоннами в гостиную, где уже собралось около дюжины гостей. Фуллертон, заметив меня, поднялся с кресла у камина и направился навстречу. «А, Стерлинг, рад, что вы смогли присоединиться». Он пожал мне руку. «Надеюсь, поездка была приятной?» «Более чем, сэр», — ответил я с улыбкой. «Ваш водитель настоящий профессионал». «Отлично, отлично», — Фуллертон повернулся к остальным гостям. «Позвольте представить вам Уильяма Стерлинга, финансового вундеркинда, о котором я вам рассказывал. Поверьте, все, что вы слышали, чистая правда». Я скромно кивнул, оглядывая собравшихся. Среди гостей я заметил нескольких известных промышленников, банкира из First National и, к своему удивлению, сенатора от штата Нью-Йорк. «Стерлинг», — продолжил Фуллертон, — «вы принесли те материалы, о которых говорили». «Конечно, сэр», — я открыл портфель и достал восстановленные документы. «Здесь детальный анализ перспектив региональной экспансии, включая финансовые модели и прогнозы рентабельности для каждого нового магазина». Фуллертон пролистал страницы, его брови приподнялись в явном удовлетворении. «Впечатляюще, как всегда», — он повернулся к остальным. «Джентльмены, именно такая скрупулезность в анализе рынка снискала молодому Стерлингу мое доверие». Затем, понизив голос, добавил мне: «После ужина я хотел бы обсудить эти рекомендации более детально. Некоторые из моих гостей проявляют интерес к возможному партнерству». «С удовольствием, сэр», — ответил я, чувствуя, как напряжение последних часов сменяется удовлетворением. Дворецкий объявил, что ужин подан, и все гости направились в столовую. По пути Фуллертон вдруг остановился и взглянул на меня. «Кстати, Стерлинг, сегодня утром я получил странный звонок. Некий молодой человек, назвавшийся вашим коллегой, сообщил, что вы можете не прибыть вовремя из-за семейных обстоятельств. Он настоятельно рекомендовал перенести встречу на час позже». Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Как интересно, сэр, и что вы ему ответили?» «Что в моем доме встречи начинаются в назначенное время», — Фуллертон усмехнулся, — «и что я предпочитаю получать такую информацию непосредственно от вас. Должен сказать, меня порадовала ваша пунктуальность. Я ценю каждую минуту вашего времени, мистер Фуллертон», — искренне ответил я. «И, если позволите совет, будьте осторожны с любыми сообщениями, якобы исходящими от меня, но переданными через третьих лиц». Фуллертон внимательно посмотрел на меня, в его глазах мелькнуло понимание. «Интриги на Уолл-стрит, полагаю», — он покачал головой. «Я слишком долго занимаюсь бизнесом, чтобы удивляться». «Не беспокойтесь, Стерлинг, я умею отличать сигнал от шума». «Благодарю за доверие, сэр». Когда мы вошли в изысканную столовую с длинным столом, сервированным серебром и хрусталем, я мысленно поблагодарил судьбу за предусмотрительность. Ван Дорин просчитался. Его козни только укрепили мою позицию. Фуллертон теперь видел во мне человека, против которого плетут интриги завистники, а это зачастую лучшая рекомендация в мире большого бизнеса. Вечер обещал быть продуктивным. Я мог только догадываться, какое выражение лица будет у Ван Дорина в понедельник, когда он узнает о полном провале своего плана. Глава 23. В логове львов. «Благодарю за приглашение, мистер Фуллертон», — сказал я. «У вас потрясающее поместье, скромное убежище от городской суеты», — с фальшивой скромностью отозвался он. «Приобрел его 5 лет назад у разорившегося потомка голландских переселенцев. Старые деньги, как говорится, не всегда умеют себя поддерживать». Он добродушно усмехнулся. «Пойдемте, гости уже собрались. Многие ждут возможности познакомиться с молодым финансовым гением, о котором я им рассказывал». Мы прошли через анфиладу роскошных комнат, каждая из которых могла бы стать декорацией для исторического фильма о жизни европейской аристократии. Наконец, миновав библиотеку, заполненную старинными фолиантами, мы оказались у дверей большой гостиной. «А вот и он», — возвестил Фуллертон, когда мы вошли. В просторной комнате с высокими окнами собралось около 20 человек. Мужчины в смокингах и несколько элегантных дам в вечерних туалетах. Приглушенное освещение, доносящаяся из соседней комнаты тихая музыка струнного квартета, тонкий звон хрустальных бокалов. Все создавало атмосферу респектабельности и избранности. «Леди и джентльмены», — провозгласил Фуллертон, — «позвольте представить вам Уильяма Стерлинга, того самого восходящую звезду Уолл-стрит, о которой я рассказывал. Молодой человек, который предсказал отскок Болдвина от Самотиви и Ростат. Я ощутил на себе пристальные, оценивающие взгляды. Среди этих людей были те, кто управлял экономикой страны. Банкиры, промышленники, политики. Одно их слово могло определить судьбу целых отраслей, рынков и тысяч человеческих жизней. Мистер Стерлинг, ко мне приблизился высокий седовласый мужчина с моноклем и чопорной осанкой, Джон Дэвис, Морган Банк. Наслышан о ваших успехах. Я почтительно пожал протянутую руку. Джон Перпант Дэвис был партнером Йод, П. Морган Цо, одного из могущественнейших финансовых институтов мира. Для меня честь познакомиться с вами, мистер Дэвис, искренне ответил я. Фуллертон говорит, у вас настоящий талант к анализу рынка, продолжил Дэвис, изучающий, глядя на меня через монокль. Не так часто встречаешь молодых людей, предпочитающих долгосрочное ведение сиюминутной выгоды. Я просто пытаюсь увидеть общую картину, сэр, скромно ответил я. А общая картина, по-вашему, какова? Раздался энергичный голос справа. К нам присоединился плотный румяный мужчина средних лет, Ричард Уитни, Нью-Йоркская фондовая биржа. Мы приближаемся к бесконечному процветанию или готовимся к очередной коррекции. Я мгновенно узнал его. Ричард Уитни, вице-президент биржи, считался одним из самых влиятельных людей на Уолл-стрит. Через 7 лет он окажется в тюрьме за растрату средств, но сейчас, в 1928-м, он был на вершине власти и уважения. Американская экономика демонстрирует беспрецедентную силу, мистер Уитни, осторожно начал я. Но история учит нас, что даже сильнейшие экономические циклы имеют свои пределы. Ха! Уитни добродушно хлопнул меня по плечу. Еще один осторожный консерватор. Дэвис, вы нашли родственную душу. Осторожность никогда не повредит инвестору, заметил Дэвис, слегка улыбнувшись. К нашему разговору присоединились и другие гости. Меня представили еще дюжине важных персон, имена которых звучали как перечень из учебника по экономической истории Америки. Среди них был и сенатор Эдвард Кларк, полный мужчина с властным голосом и пронзительным взглядом, член Банковского комитета Сената, имевший огромное влияние на финансовое законодательство. «А наш молодой друг действительно так хорош, как о нем говорят?» – спросил сенатор, обращаясь больше к Фуллертону, чем ко мне. «О, можете не сомневаться, Эдвард», – ответил Фуллертон. «Его анализ региональной экспансии для моей сети магазинов выявил возможности, которые упустили все мои штатные аналитики. Пока разговор продолжался, я заметил одного гостя, державшегося немного в стороне. Высокий худощавый мужчина лет 50 с ястребиным профилем и пронзительными серыми глазами внимательно наблюдал за мной, изредка потягивая напиток из хрустального бокала. Поймав мой взгляд, он слегка кивнул, но не сделал попытки присоединиться к беседе. «Кто тот джентльмен?» – тихо спросил я у Фуллертона, когда выдалась минутка. «А, это Генри Форбс», – Фуллертон понизил голос. «Один из самых влиятельных финансистов с восточного побережья, хотя и не любит публичности. Особенно близок к Continental Trust». При упоминании Continental Trust я внутренне напрягся, но сохранил нейтральное выражение лица. Эта компания снова и снова возникала в связи со смертью отца настоящего Уильяма Стерлинга. Вскоре дворецкий объявил, что ужин подан, и общество переместилось в столовую, величественное помещение с длинным столом, сервированным на 24 персоны. Столовое серебро с монограммами, тонкий фарфор, хрусталь, свечи в высоких канделябрах, все дышало роскошью и традицией. «Мы с женой приобрели этот сервиз на аукционе в Лондоне», с гордостью сообщил Фуллертон, заметив мой оценивающий взгляд. «Принадлежал когда-то младшей ветви Спенсеров. Судя по расстановке карточек, меня посадили между женой Фуллертона, изящной дамой с жемчужным ожерельем, и самим Генри Форбсом. Явно не случайное решение. Ужин начался с консоме из фазана, за которым последовала запеченная форель под соусом из белого вина, затем филе миньон с трюфелями. Несмотря на сухой закон, на стол подавались прекрасные вина, представленные Фуллертоном как особые домашние запасы. Разговор за столом естественным образом вернулся к экономике и фондовому рынку, главным темам, интересующим собравшихся. Уитни, как и ожидалось, выступал главным оптимистом. «Индекс Dow Jones к следующему лету достигнет 500 пунктов», уверенно заявил он, разрезая мясо. Господа, мы живем в историческую эпоху. Новые технологии, автомобили, радио, электричество – все это создает беспрецедентные возможности для роста. Старые экономические законы больше не действуют. Любопытное заявление, заметил Дэвис. Насколько я помню, в 1907 году перед паникой банкиров говорили нечто подобное. Времена изменились, парировал Уитни. Федеральная резервная система обеспечивает стабильность, которой не было раньше. Администрация Кулиджа создала идеальную среду для бизнеса. Никогда еще американский капитализм не был так силен. А что думает наш молодой финансовый провидец? Внезапно спросил сенатор Кларк, и все взгляды обратились ко мне. Я отложил приборы, понимая, что это ключевой момент. Моя репутация в финансовом мире зависела от того, как я отвечу на этот вопрос. Слишком пессимистичный прогноз отпугнет многих. Слишком оптимистичный противоречил бы моим знаниям о грядущем крахе. Американская экономика, безусловно, демонстрирует выдающуюся силу, начал я, выбирая слова с осторожностью дипломата. Новые технологии создают огромный потенциал роста. И все же, я сделал паузу, в текущей ситуации я вижу определенные признаки, напоминающие исторические прецеденты. Какие именно признаки? Спросил Форбс, впервые обратившись ко мне напрямую. Его голос был мягким, но пронзительным. Во-первых, беспрецедентный рост маржинальной торговли, ответил я. Сейчас более 60% акций покупаются с использованием заемных средств, часто при соотношении 1 к 10. Во-вторых, растущий разрыв между фундаментальной стоимостью компании и рыночной ценой их акций. И, наконец, общественная эйфория, когда даже люди без финансового образования вкладывают все сбережения в акции. За столом воцарилась тишина. Я продолжил. Я не предсказываю немедленный крах, господа. Текущая тенденция вполне может продолжаться еще год или больше. Но инвестор, заботящийся о своем капитале, должен помнить о диверсификации и ликвидности. Лучше упустить часть возможной прибыли, чем потерять основной капитал. Мудрые слова для столь молодого человека, медленно произнес Дэвис. Я практически то же самое говорил своим клиентам на прошлой неделе. Осторожность, конечно, добродетель, возразил Уитни, но в текущей ситуации она может стоить огромной упущенной выгоды. Мы наблюдаем исторический момент американской экономики. Дискуссия разгорелась с новой силой. Некоторые поддерживали мою осторожную позицию, другие считали ее слишком консервативной. Но я заметил, что меня слушали с уважением. Даже те, кто не соглашался, признавали обоснованность аргументов. Одна из женщин, элегантная брюнетка в вечернем платье цвета слоновой кости, представленная как миссис Ванесса Холбрук, спросила: «А как вы оцениваете перспективы Radio Corporation of America, мистер Стерлинг? Мой брокер настаивает, что это лучшая инвестиция десятилетия». «Ну да, конечно, опять РЦА. Одна из самых переоцененных акций конца 1920-х, превратившийся в символ рыночного безумия. Ее цена с 1921 по 1929 год выросла с $1 до 573 за акцию, а после краха рухнула до жалких 10. Рыночная стоимость компании в сотни раз превышала ее реальные активы. РЦА, безусловно, инновационная компания с огромным потенциалом, миссис Холбрук, дипломатично начал я. Радио – это революционная технология. Но текущая цена акций предполагает такой темп роста прибыли в будущем, который крайне сложно достичь даже самой успешной компании. Я бы рекомендовал фиксировать часть прибыли, особенно если у вас значительная позиция. Ересь! Шутливо воскликнул Уитни, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. Хотя должен признать, в вашей логике есть определенный смысл, молодой человек. После десерта изысканного крем-брюле с ванилью из Мадагаскара, дамы удалились в малую гостиную, а мужчин Фуллертон пригласил в бильярдную для особого угощения. Бильярдная представляла собой воплощение классического мужского клуба. Темные дубовые панели, кожаные кресла, массивный стол для игры в центре комнаты. Портреты охотничьих сцен и скачек украшали стены, а в углу располагался бар с впечатляющей коллекцией алкоголя, редкость в эпоху сухого закона. 25-летний Мацаллан, господа, с гордостью объявил Фуллертон, разливая янтарную жидкость по хрустальным бокалам, привезенный из Шотландии на прошлой неделе. Можно сказать, контрабандой, он подмигнул, но я предпочитаю термин «частный импорт». По комнате разнесся одобрительный смех. Мне передали бокал, и я оценил глубокий, сложный аромат выдержанного виски. В более интимной обстановке бильярдный тон разговоров заметно изменился. Если за ужином господствовали общие темы и дипломатичные формулировки, то здесь, под воздействием редкого скотча и сигарного дыма, мужчины говорили откровеннее. «Этот новый законопроект о банковском надзоре – полная чушь», – заявил сенатор Кларк, потягивая виски. «Полное вмешательство в свободный рынок. Я уже сказал комитету, что буду выступать против. Регуляции всегда душат инновации», – поддержал его Уитни. «Особенно в такой технически сложной сфере, как финансы. Чиновники просто не успевают за развитием рынка. Я слушал внимательно, делая мысленные заметки о переплетении финансов и политики. В 1928 году финансовый рынок практически не регулировался. Влиятельные финансисты сейчас могли совершенно законно манипулировать рынком способами, которые в будущем считались уголовным преступлением. «Кстати, о маневрах на рынке», – произнес один из промышленников, сидеющий мужчина, представленный как Роберт Эллисон. «Слышали о последней операции Continental Trust с акциями Western Union? Мастерская работа». «Да, впечатляющая стратегия», — согласился другой гость. «Скупка через подставные компании, затем искусственное раздувание цены с помощью дружественных аналитиков и, наконец, сброс на пике. Классическая схема pump and dump, но исполненная с таким изяществом». Они обсуждали откровенно мошеннические схемы манипулирования рынком с такой же непринужденностью, с какой могли бы говорить о погоде или скачках. Я сохранял внимательно нейтральное выражение лица, но внутренне отмечал каждую деталь. Continental Trust снова всплыла в разговоре, и на этот раз в связи с сомнительными финансовыми операциями. «А вы играете в бильярд, Стерлинг?» – внезапно спросил Форбс, приближаясь ко мне с кием в руках. «Немного», – скромно ответил я, хотя в моей прежней жизни был довольно неплохим игроком. «Тогда, возможно, партия?» — предложил он с вежливой улыбкой, в которой, однако, чувствовался холодный расчет. Пока другие гости продолжали разговор, мы с Форбсом начали игру. Он разбил пирамиду уверенным, точным ударом. «Фуллертон много рассказывал о ваших талантах», — заметил он, обходя стол в поисках удобной позиции для следующего удара. «Особенно о вашей способности видеть то, что упускают другие». «Мистер Фуллертон слишком великодушен в оценках», — ответил я, наблюдая за его техникой игры. Форбс двигался с плавной, кошачьей грацией, каждый его жест был выверен и точен. «Скромность делает вам честь, но факты говорят сами за себя». Он сделал еще один успешный удар. «Стерлинг — это не та же фамилия, что у владельца текстильной фабрики в Бостоне». Мое сердце скакнуло в груди, но я сохранил невозмутимое выражение лица. «Да, это был мой отец», — ответил я, делая вид, что полностью сосредоточен на предстоящем ударе. «Эдвард Стерлинг, если не ошибаюсь», — продолжил Форбс, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Талантливый бизнесмен. Печально, что он ушел так рано. Несчастный случай на фабрике, верно?» «Согласно официальной версии», — сухо ответил я, выпрямляясь и встречая его взгляд. Что-то похожее на одобрение мелькнуло в холодных глазах Форбса. «Интересная формулировка», — заметил он. «У вас есть основания сомневаться?» Я чувствовал, что ступаю по минному полю. Форбс явно знал больше, чем говорил, и проверял меня. «У меня есть основания задавать вопросы», — осторожно ответил я. «Многие обстоятельства той трагедии остаются неясными». Форбс кивнул, словно я подтвердил какую-то его гипотезу. «Вы упомянули Continental Trust», — перевел я разговор. «Насколько я понимаю, вы тесно связаны с этой организацией. У меня есть определенные деловые интересы, пересекающиеся с их деятельностью», — уклончиво ответил Форбс. «Кстати, ваш отец, если я правильно помню, имел с ними некоторые финансовые отношения. Это было новой информацией, которую я немедленно зафиксировал в памяти. Неужели он никогда не упоминал об этом? Деловой мир полон непубличных связей и отношений, мистер Стерлинг». Форбс элегантным движением отправил шар в лузу. «Впрочем, я бы хотел поговорить с вами о будущем, а не о прошлом. У меня есть предложение, которое может вас заинтересовать». Он отложил кий и повел меня к камину, подальше от других гостей. «Я планирую масштабный проект. Металлургический комплекс в Пенсильвании», — начал Форбс, понизив голос. «Инвестиции около 15 миллионов долларов, несколько крупных партнеров, включает Continental Trust. Нам нужен человек с вашим аналитическим складом ума для оценки финансовой структуры и потенциальных рисков. Звучит как серьезное предприятие, заметил я. Какова будет моя роль? Консультант с полной независимостью в оценках и рекомендациях, ответил Forbes. Гонорар 50 тысяч долларов плюс 2% от чистой прибыли проекта в течение первых 5 лет. Значительная сумма, я полагаю, 50 тысяч долларов в 1928 году равнялись примерно 750 тысячам в долларах 2024 года. Действительно, очень щедрое предложение и весьма заманчивое, признал я. Безусловно, я заинтересован, хотя мне потребуется более детальная информация о проекте, прежде чем дать окончательный ответ. Разумеется, кивнул Forbes. Предлагаю встретиться в начале следующей недели в моем офисе. Там мы сможем обсудить все детали. Он достал из внутреннего кармана визитную карточку и передал мне. Позвоните моему секретарю, чтобы согласовать время. Карточка была изготовлена из плотной кремовой бумаги с тиснением. Адрес располагался в финансовом районе, всего в нескольких кварталах от офиса Харрисона. После завершения партии в бильярд, которую Forbes выиграл с небольшим преимуществом, хотя я подозревал, что он не демонстрировал всех своих навыков, Фуллертон предложил гостям переместиться на террасу, чтобы насладиться прекрасным вечером и превосходной сигарой. Я последовал за другими мужчинами на просторную террасу, откуда открывался вид на ночной сад, искусно подсвеченный газовыми фонарями. Ароматные гаванские сигары и старый портвейн дополнили атмосферу роскоши и привилегий. Вскоре я почувствовал потребность в свежем воздухе, вдали от табачного дыма, и решил немного пройтись по саду. Спустившись по широким мраморным ступеням, я последовал по гравийной дорожке, обрамленной подстриженными кустарниками и цветущими розами. В отдалении журчал фонтан, а воздух был напоен ароматами летнего вечера. Повернув за угол живой изгороди, я внезапно услышал приглушенные голоса, доносящиеся из темной беседки в итальянском стиле. Один из голосов определенно принадлежал Форбсу. Инстинктивно я остановился, стараясь остаться незамеченным. Глава 24. Список дел. Стоя в полумраке, я замер на месте, стараясь не выдать себя неосторожным движением. Текстильное дело было слишком рискованным, говорил незнакомый мне голос. Слишком много документов могли увидеть посторонние. Харрисон все сделал правильно, ответил Forbes. Стерлинг был неосторожен, задавал слишком много вопросов. Вспомни Питерсона из Consolidated Steel, он тоже начал копать слишком глубоко. Я застыл, не смея пошевелиться. Разговор явно шел об отце настоящего Уильяма Стерлинга и его возможном убийстве. А что с его сыном? Спросил первый голос. Он теперь работает у Харрисона. Совпадение, я наблюдаю за ситуацией, ответил Forbes. Парень талантлив, может быть полезен. Если он что-то подозревает, лучше держать его рядом. Continental не может позволить себе еще один скандал перед размещением, продолжил незнакомец. Не беспокойся, если понадобится, мы найдем решение, как и в прошлый раз, в голосе Forbes слышалась холодная уверенность. Сердце колотилось в груди, когда я осторожно отступил в тень. Этот разговор был прямым подтверждением того, что смерть отца Стерлинга не была несчастным случаем, и что Харрисон, мой нынешний босс, был причастен к этому. Более того, моя работа в фирме не была случайностью. За мной наблюдали, возможно, готовясь устранить, если я начну задавать слишком много вопросов. Я тихо вернулся на главную дорожку, стараясь выглядеть беззаботным, словно просто наслаждался вечерней прогулкой. Внутри же бушевала буря эмоций и мыслей. Предложение Форбса теперь предстало в совершенно ином свете. Это не просто деловая возможность. Это способ держать меня под контролем, возможно, даже заманить в ловушку. Но с другой стороны, это также шанс приблизиться к разгадке тайны смерти отца Стерлинга и раскрыть махинации Continental Trust. Вернувшись на террасу, я обнаружил, что многие гости уже прощались, благодаря Фуллертона за великолепный вечер. Я тоже поблагодарил хозяина, сославшись на ранние дела в понедельник. «Надеюсь, вечер был полезным, Стерлинг», — сказал Фуллертон, провожая меня к выходу. «Я видел, вы и Forbes нашли общий язык». «Да, у нас была весьма продуктивная беседа», — ответил я с натянутой улыбкой. «Он предложил мне участие в интересном проекте». «Forbes не разбрасывается такими предложениями», заметил Фуллертон с легкой завистью в голосе. «Если он проявил интерес, значит, разглядел в вас что-то особенное. Мой вам совет, соглашайтесь. Такие связи бесценны на Уолл-стрит. На обратном пути в Нью-Йорк, сидя в роскошном автомобиле Фуллертона, я размышлял о том, что узнал сегодня. Мои позиции одновременно укрепились и стали более опасными. Я завязал полезные знакомства с членами финансовой элиты, получил выгодное деловое предложение, но также обнаружил, что нахожусь под наблюдением могущественных людей, возможно причастных к убийству. Дилемма очевидна. Принять предложение Форбса означало приблизиться к разгадке тайны и получить доступ к внутренней информации Continental Trust, но это также означало войти в логово льва, где малейшая ошибка могла стоить жизни. Тем не менее, с моими знаниями о будущем я имел значительное преимущество. Я знал, что Continental Trust и многие другие финансовые учреждения рухнут в Великую депрессию. Знал о приближающемся крахе фондового рынка, который радикально изменит баланс сил в финансовом мире. Иногда лучший способ победить льва – войти в его логово, изучить его привычки и дождаться момента, когда хищник ослабеет. Глядя на огни ночного Нью-Йорка, я принял решение. Я приму предложение Форбса, но буду крайне осторожен. Буду собирать информацию, укреплять свои позиции и готовиться как к краху рынка, так и к возможной конфронтации с теми, кто стоял за смертью отца Стерлинга. В конце концов, у меня было преимущество, которого не было ни у кого из этих могущественных людей. Я знал будущее, и в этом будущем многие из нынешних львов финансового мира превратятся в беспомощных котят, когда разразится буря. Автомобиль Фуллертона высадил меня у моего дома около половины первого ночи. Я поблагодарил шофера и, дождавшись, пока черный подскарт скроется за углом, некоторое время постоял на тротуаре, вслушиваясь в ночную тишину Нью-Йорка. После шокирующей информации, полученной в поместье Фуллертона, я инстинктивно проверял, нет ли за мной слежки. Убедившись, что улица пуста, я быстро поднялся к себе. Оказавшись в квартире, я первым делом проверил дверные замки и окна, а затем достал из потайного отделения сейфа черную кожаную записную книжку. Тот самый дневник, в котором я фиксировал истинные мысли и планы. Никто, кроме меня, не смог бы расшифровать эти записи, представлявшие собой сложную комбинацию латыни, математических символов и аббревиатур из 21 века. Сварив крепкий кофе и сняв вечерний смокинг, я устроился за рабочим столом, достал перьевую ручку и тщательно пронумерованный справочник, служивший ключом к моей системе шифрования. Затем начал методично записывать информацию и планы на ближайшее время. 1928-06-16. Участвовал в вечере у Фуллертона. Встретил финансовую элиту. Д.Ж. Дэвиса, Морган Банк Р. Уитни, Несси, сенатора Кларка, Г. Форбса, Continental Trust и Д.Р. Форбс предложил работу. Металлургический комплекс в Пенсильвании. Гонорар 50 000 плюс от прибыли. Опасно. Подслушал разговор. Форбс плюс неизвестные обсуждали Стерлинга, отца, плюс Харрисона плюс Continental Trust. Планируется размещение акций CT. Высокая вероятность, что Харрисон причастен к несчастному случаю с отцом. Меня держат под наблюдением. Необходима максимальная осторожность. План на неделю. Осталось 426 дней до краха. И распределение капитала Мэгдена. Понедельник. Consolidated Oil через Е.Ф. Хутон, 25%. Вторник. Со через Адамс и сыновья, 25%. Среда. Со через Фергюсон и компания, 25%. Четверг. Со через Прескотт Бразерс, 25%. Четверг. Подготовить отчет для Кляйна, оставить в газетном киоске. Пятница. Получить указания от Мэгдена через установленный канал. 2. Обязательства перед Прескоттом. Понедельник, 10:00, начало работы в качестве младшего партнера. Понедельник, пятница, анализ портфелей клиентов, 120 млн. Вторник, расчет показателей и разработка рекомендаций. Среда, презентация инвестиционной стратегии. Пятница, отчет Прескотту о первых результатах. 3. Предложение Форбса. Понедельник, связаться с секретарем Форбса. Вторник, среда, встреча по проекту в Пенсильвании. Понедельник-вторник, исследовать металлургическую промышленность ПА. Пятница, принять решение о сотрудничестве. Опасность, связь с делом отца и Continental Trust. 4. Основная работа в Харрисон партнеры, ПНПТ, управление портфелем Милнера, 1 МЛН. Вторник, отчет для Вестона по нефтяному сектору. Среда, работа с Джонсоном по портфелю Гарднеров, ПНПТ, минимизировать контакты с Харрисоном, ПНПТ. Искать связи Continental Trust в архивах фирмы. В. Ключевые встречи. Вторник. Адамс по поставке золотых монет. Среда. Форбс по пенсильванскому проекту. Четверг. Джонсон по инвестициям Гарднеров. Пятница. Элизабет Кларк, журналистка, ланч. Пятница. Профессор Норрис в его клубе. Суббота. Консультация для Фуллертона. Суббота. Чарльз Риверс по расследованию Continental Trust. Воскресенье. Возможное приглашение от Вандербильта в Саутгемптон. 6. План накопления. Текущие активы. 18200 наличными плюс 50 акций от плюс золота. 25 унций. Цель к октябрю 1929. Минимум 250 000. Ожидаемая прибыль от Consolidated Oil. 300 000-400 000 при вложении 100 000. Следующие цели для инвестирования. Бровн Петролиум, Унитед Газ Импровимент, Национал Цаш Регистр, высокая доходность, устойчивость после краха. 7. Расследование Continental Trust плюс смерть отца. Расширить информацию от Чарльза Риверса. Использовать контакт с Форбсом для получения доступа к документам. Избегать подозрений со стороны Харрисона. Подготовить страховочные меры на случай опасности. СБВС. Систематизировать имеющиеся улики. Я перечитал написанное, убедившись, что даже если дневник попадет в чужие руки, никто не сможет понять его содержание. Ни один человек из 1928 года не распознал бы современные финансовые аббревиатуры, математические символы и латинские термины в моем особом сочетании. Затем я достал еще один лист бумаги и начал более детально планировать операцию с акциями Consolidated Oil. Самое срочное дело, требующее немедленного внимания. Используя информацию, полученную от Кляйна, я расписал точную последовательность действий, которая позволит вложить 100 тысяч долларов капитала Мэгдена с минимальным риском обнаружения. Закончив с этим, я составил схему известных связей между Continental Trust, Робертом Харрисоном и смертью отца Стерлинга. Из подслушанного разговора становилось ясно, что Харрисон решил проблему со Стерлингом, который задавал слишком много вопросов. Также стало известно, что Continental Trust готовился к какому-то важному размещению акций и не мог позволить себе скандал. Я отложил ручку и потер усталые глаза. Часы показывали почти 3 часа ночи, но сон не шел. События этого дня радикально изменили мою ситуацию. С одной стороны, я получил ценные связи в финансовой элите, с другой узнал, что работаю на человека, возможно, причастного к убийству отца настоящего Стерлинга. Я налил себе еще кофе и подошел к окну. Ночной Нью-Йорк раскинулся передо мной, совсем не такой яркий и светящийся, как в будущем, но полный скрытой энергии и напряжения. Где-то там, в темных кабинетах, принимались решения, влияющие на жизни миллионов. И я, с моим знанием будущего, оказался в самом центре этого сложного сплетения власти, денег и преступлений. Стоит ли рисковать, принимая предложение Форбса? Это выведет меня на Continental Trust и даст ключи к разгадке тайны смерти отца Стерлинга, но также подвергнет серьезной опасности. Ведь я теперь знал, что они не останавливаются перед убийством, когда кто-то задает слишком много вопросов. Однако моя ситуация кардинально отличалась от ситуации Стерлинга-старшего. У меня было знание о будущем, мое главное оружие. Я вернулся к столу и зашифровал еще одну запись. Решение. Принять предложение Форбса с крайней осторожностью. Использовать как источник информации от Continental Trust и связи со смертью отца. Параллельно готовиться к краху. После биржевого краха соотношение сил резко изменится. Ждать и готовиться. Убрав дневник обратно в тайник под половицей и сжег все черновики в пепельнице, я наконец отправился спать. Грядущая неделя обещала быть одной из самых насыщенных и сложных в моей новой жизни. Я должен маневрировать между официальной работой в Харрисон партнеры, обязательствами перед Прескоттом, управлением капиталом Мэгдена, консультациями для Фуллертона и контактами с Форбсом. И все это, избегая подозрений со стороны Харрисона и его возможных союзников. Засыпая, я думал о том, что в этой опасной игре мне предстоит стать не просто игроком, но и фигурой, от действий которой зависит судьба других. О том, что я несу ответственность не только за свое будущее, но и за тех, кто доверил мне свои средства и репутацию. Гарднеры, поверившие моим осторожным советам, Милнер, доверивший мне $1 000 000, Мэгден, рискнувший значительным капиталом. Сон наконец сморил меня, но даже в дремоте мозг продолжал строить хитросплетение финансовых схем и просчитывать потенциальные опасности. Когда я уже окончательно заснул, раздался телефонный звонок. Я открыл глаза и поднял голову. В 3 часа ночи это не могло быть ничем хорошим. Я быстро поднял трубку, стараясь говорить тихо, чтобы не беспокоить соседей. Уильям Стерлинг слушает. Стерлинг, это Риверс. Голос журналиста звучал напряженно, с нотками плохо скрываемого беспокойства. Простите за поздний звонок, но это не могло ждать до утра. Что случилось? Кто-то вломился в мой кабинет в редакции. Все материалы под Continental Trust исчезли. Все мои записи, документы, свидетельские показания, все пропало. Я моментально насторожился, сон как рукой сняло. Вы обратились в полицию? Риверс горько усмехнулся на другом конце провода. Полиция составила стандартный отчет о взломе. Но вы же понимаете, что они ничего не найдут. Это необычные воры, Стерлинг. Забрали только материалы под Continental Trust, проигнорировав даже мою пишущую машинку и радиоприемник. «Где вы сейчас?» – спросил я, мгновенно прокручивая в голове возможные последствия. «В надежном месте, у знакомого редактора в Бруклине. Меняю места ночлега каждые сутки. За мной следят, Стерлинг. Вчера заметил одного и того же человека 3 раза за день. Профессионал, держится на расстоянии, но я достаточно долго работаю с такими историями, чтобы понимать, когда мне сели на хвост. А как же ваша статья? У меня остались копии основных материалов дома, и кое-что я всегда храню в более надежном месте». Он понизил голос. «Но главное не в этом. В своих изысканиях от Continental Trust я нашел связь с вашим отцом, но не с Харрисоном напрямую. Что вы имеете в виду? Похоже, Харрисон мог быть лишь исполнителем, действующим по чьему-то распоряжению. Или, возможно, его используют в темную. Документы указывают на некую фигуру выше, кто-то из совета директоров Continental Trust, но имя тщательно скрыто даже в конфиденциальных бумагах. Я вспомнил подслушанный разговор в поместье Фуллертона. Форбс говорил, что Харрисон все сделал правильно. Значит, Форбс мог быть тем самым человеком, отдавшим приказ: «Нам нужно встретиться», — сказал я, — «но не завтра. Сейчас за мной тоже могут наблюдать. Давайте в понедельник, после работы. Я знаю безопасное место». «Это слишком опасно, Стерлинг. Люди, с которыми мы имеем дело, не остановятся ни перед чем. Вспомните судьбу вашего отца. Вспомните Питерсона из Consolidated Steel, который внезапно утонул во время рыбалки 3 года назад. И Карлсона, репортера из Трибуны, разбившегося на автомобиле, когда начал расследование от Continental Trust. Холодок пробежал по моей спине. Раньше Риверс не упоминал о других жертвах. Вы тоже должны быть осторожны, Риверс. Особенно сейчас. Поздно для осторожности, Стерлинг. Слишком глубоко я копнул. В его голосе слышалась странная решимость человека, загнанного в угол. Пообещайте мне кое-что. Если со мной что-нибудь случится, возьмите конверт, который я оставил на хранение у Сары Коллинз в библиотеке Колумбийского университета. Она моя старая подруга. Скажите, что вы от меня, и она передаст вам документы. Риверс, может, вам лучше уехать из города на время? Предложил я, чувствуя, как нарастает тревога. И оставить лучшую историю своей карьеры? Он рассмеялся, но без веселья. Нет, Стерлинг, журналист не бросает след. Кроме того, его голос стал серьезным. Вы заслуживаете узнать правду о вашем отце. Встретимся в понедельник, в 6 вечера, в черном коте на Бликер-стрит. Туда ходят в основном артисты и музыканты, не те круги, где у Continental Trust есть глаза и уши. Он отключился. После разговора с Риверсом сон окончательно пропал. Я снова достал дневник и добавил короткую зашифрованную запись. Риверс. Взлом офиса. Похищены материалы ЦТ. За ним слежка. Есть запасные копии. Подозревает, что Ха не главный инициатор. Возможно, Ф. Встреча понедельник, 18:00, черный код, страховка, С. Коллинз, библиотека Колумбийского. Положив дневник обратно в тайник, я подошел к окну и долго смотрел на темную улицу внизу. Убили ли отца Стерлинга из-за того, что он узнал от Continental Trust? И не ждет ли теперь та же участь меня и Риверса? Глава 25. Двойная игра. Я прибыл в офис Харрисон Партнеры. Едва часы пробили 7 утра. Раннее летнее солнце уже золотило стальные и стеклянные грани небоскребов Уолл-стрит, но финансовый квартал еще только просыпался. Идеальное время для того, кто хочет работать без лишних глаз. Джеймс, пожилой швейцар, удивленно приподнял седые брови, когда я прошел мимо него в вестибюле. «Доброе утро, мистер Стерлинг. Вы, как всегда, раньше петухов. Большие дела требуют ранних подъемов, Джеймс. Я подмигнул ему. И да, я заметил, что ваша подагра беспокоит вас меньше. Новое лекарство помогает? Лицо старика осветилось улыбкой. Действительно помогает, сэр. Как вы только заметили. Я лишь улыбнулся в ответ. Мелкие детали всегда имеют значение. Как в инвестициях, так и в человеческих отношениях. Торговый зал встретил меня непривычной тишиной. Пустые столы, безмолвные телефоны, застывшие телеграфные аппараты. Все это создавало странное ощущение театральной сцены до начала представления. Через 3 часа здесь начнется обычный хаос, но сейчас у меня есть время для методичной подготовки. Я разложил на столе 3 папки. Милнер, Вестон и Прискотт. Мои ключевые клиенты на неделю. И 4-й проект, не отмеченный на папке, Ван Дорин. После его попыток саботировать мою встречу с Фуллертоном стало ясно, что этот конфликт требует окончательного решения. Первым делом я занялся портфелем Милнера. Говард Милнер, производитель резины из акрона с капиталом в $3 миллиона, доверил мне управление целым миллионом. Солидное доверие, требующее соответствующей отдачи. Развернув на столе биржевые сводки и отчеты компаний, я приступил к формированию долгосрочной стратегии для его активов. В отличие от большинства инвесторов, гоняющихся за быстрой прибылью, я строил для Милнера многоуровневый портфель с учетом моего знания о приближающемся крахе. Резиновая промышленность, бормотал я, делая пометки карандашом. После краха упадет на 60-70%, но производство шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники восстановится быстрее других. Значит, баланс между оборонительными и агрессивными позициями должен быть 70-30. Я распределил активы следующим образом. 30% в высокодоходные, но рискованные акции, которые мы будем постепенно продавать в течение следующих 10 месяцев. 40% в голубые фишки с умеренным риском и подходящими дивидендами. 20% в облигации муниципалитетов и федерального правительства. Что самое интересное, 10% в золотодобывающие компании. Инвестиция, которую большинство сочло бы странной в период бычьего рынка, но которая окажется спасительной после краха. Закончив с Милнером, я перешел к Вестону. Саймон Вестон, нефтяной магнат из Оклахомы, не доверил мне свой капитал в управление, но платил $5000 за квартальные консультации. Немалая сумма, требующая серьезной аналитической работы. Основной интерес Вестона сосредоточен на нефтяной промышленности. Здесь мое знание будущего давало особенно ценное преимущество. Я точно знал, какие месторождения окажутся прибыльными через десятилетия, а какие истощатся в ближайшие годы. Техас, определенно Техас, пробормотал я, обводя на карте месторождения, которые в моем времени стали легендарными, и разведка в Мексиканском заливе, несмотря на технические сложности, это будущее нефтедобычи. Я составил для Вестона детальный отчет, рекомендуя переориентировать его инвестиции с истощающихся месторождений Пенсильвании и Огайо на перспективные регионы Техаса и новые технологии глубоководного бурения. В 1928 году они казались экзотикой, но через 20 лет станут магистральным направлением отрасли. Закончив с текущими клиентами, я перешел к самой интересной части, к подготовке к моей первой официальной встрече с Прискоттом в качестве его младшего партнера. Джонатан Прискотт управлял активами 12 влиятельных семей общей стоимостью около $120 миллионов. Это стратегическая высота, о которой я мог только мечтать. Работа с ним открывала доступ к клиентам из высших финансовых кругов, к старым деньгам, которые переживут крах с минимальными потерями, если правильно подготовиться. Я разложил список его клиентов. Вандербильт, Пибоди, Паркер, Кромвель, аристократия американского капитала. Большинство из них придерживались консервативной инвестиционной стратегии, что значительно облегчало мою задачу. Мне не придется убеждать их выйти из рискованных позиций перед крахом. Они и так держались от них подальше. Моя задача состояла в том, чтобы аккуратно усилить их оборонительную позицию, не вызывая подозрений. Я набросал общий план, который собирался представить Прискотту. Постепенное увеличение доли коммунальных предприятий, телефонных компаний и производителей потребительских товаров первой необходимости, секторов, которые пострадают от кризиса меньше других, и, конечно, золото, вечное убежище капитала во времена потрясений, с учетом некоторых нюансов, которые возникнут после Великой депрессии, связанных с ограничениями на золото. Впрочем, я знал, как их учесть. Часы показывали 8:30. Офис постепенно заполнялся сотрудниками. Время заняться последним, неофициальным, но не менее важным проектом. Ричард Ван Дорин. Его последняя выходка с подменой моих документов для Фуллертона и фальшивой телеграммой переполнила чашу моего терпения. Он обожал подслушивать и выкрадывать информацию. Отлично. Я дам ему именно то, что он так жаждет. Я достал из портфеля несколько листов бумаги с логотипом Брунсвицк Корпоратион и начал составлять фальшивые отчеты о якобы предстоящем слиянии с Витстертолкинг Мачиницампаны. Обе компании были известными производителями фонографов и музыкальных записей, и их слияние выглядело бы вполне правдоподобно для несведущего человека. На реальной бирже такой новости не предвиделось. Но Ван Дорин этого не знал. Я включил достаточно технических деталей и внутренней терминологии, чтобы документ выглядел аутентично. Даже добавил несколько фальшивых расчетов ожидаемого роста акций на 27% после объявления о сделке. «Приманка готова», – тихо сказал я сам себе, помещая документы в папку с надписью «Строго конфиденциально», «Брунсвицк Витстер». Папку я оставил небрежно выглядывающей из ящика своего стола. Зная привычку Ван Дорина копаться в чужих вещах, я был уверен, что к концу дня он обнаружит этот документ. И после этого начнется самая интересная часть. Я заранее договорился с Джонсоном, старшим брокером, руководившим отделом инвестиций в развлекательную индустрию. Он знал о моем плане и согласился подыграть, когда Ван Дорин неизбежно придет к нему с эксклюзивной информацией. План этот формировался не спонтанно. Когда я зашел к Джонсону в кабинет с папкой документов Гарднеров как прикрытием и изложил свою идею, поначалу брокер выглядел скептически. Но когда я объяснил детали, его отношение изменилось. «Знаете, Стерлинг, в обычных обстоятельствах я бы не стал участвовать в подобных играх», — сказал тогда Джонсон, откинувшись в кресле. «Но с Ван Дорином у меня свои счеты». Оказалось, полгода назад Ван Дорин, желая выслужиться перед Паттерсоном, передал Джонсону якобы надежную информацию о слиянии двух текстильных компаний. Джонсон, доверившись этим сведениям, рекомендовал значительные вложения нескольким важным клиентам. Информация оказалась ложной, сделки не произошло, и клиенты понесли существенные убытки. Он тогда выкрутился, заявив, что просто передал слухи, а интерпретировал их уже я, продолжил Джонсон, и я заметил, как его лицо потемнело от воспоминаний. Харрисон повесил все на меня. Я потерял двух крупных клиентов и едва сохранил позицию в фирме. А сейчас появился шанс показать, как на самом деле работает подобная схема, добавил я. Именно, кивнул Джонсон. Кроме того, если он действительно распространяет непроверенную информацию среди клиентов фирмы, как вы предполагаете, это уже не просто личная вендетта. Это угроза репутации Харрисон партнеры. А я слишком долго строил карьеру здесь, чтобы позволить какому-то самонадеянному мальчишке все разрушить. Было что-то почти отеческое в том, как Джонсон затем взглянул на меня. К тому же, вы, Стерлинг, несмотря на вашу молодость, понимаете нечто важное. На Уолл-стрит можно играть агрессивно, но нельзя играть безответственно. Репутация здесь все такие, как Ван Дорин, никогда этого не поймут. Планируя западню для недоброжелателя, я испытывал странное чувство дежавю. В прошлой жизни Алекса Фишера я неоднократно использовал подобные приемы для устранения конкурентов в беспощадном мире Уолл-стрит. Тогда это привело меня к падению с небоскреба. Теперь я использовал те же навыки, но с большей осторожностью и, надеюсь, мудростью. Закончив приготовление, я взглянул на часы. Без 15:10. Самое время подняться в кабинет Прескотта для нашей первой официальной встречи. Я собрал папку с анализом портфелей его клиентов, оставив ящик стола чуть приоткрытым, чтобы приманка была заметна любопытным взглядом. В торговом зале уже царило обычное оживление. Телефоны звонили, телеграфные аппараты стрекотали, клерки сновали между столами с бумагами. Проходя мимо стола Ван Дорина, я заметил, как он демонстративно отвернулся, делая вид, что полностью поглощен работой. Я еле сдержал улыбку, представляя, как его любопытство уже скоро возьмет верх. Поднимаясь по лестнице к кабинету Прескотта, я мысленно переключился на профессиональный режим. Ловушка для Ван Дорина расставлена, теперь нужно сосредоточиться на куда более важной игре. Кабинет Джонатана Прескотта разительно отличался от остального пространства фирмы. Никакой показной роскоши, только функциональная элегантность. Дубовые книжные шкафы, заполненные финансовыми справочниками, старинная карта мировых торговых путей на стене, несколько черно-белых фотографий промышленных предприятий в строгих рамках. Прескотт стоял у окна, глядя на панораму Нью-Йорка. Услышав мои шаги, он обернулся. «А, Стерлинг, точно вовремя, как всегда», он жестом указал на кожаное кресло у стола. «Присаживайтесь». Я занял предложенное место, положив перед собой подготовленную папку с анализом. «Не буду ходить вокруг да около», — начал Прескотт, устраиваясь в кресле поудобнее. «Наше сотрудничество весьма необычно. Обычно я не беру помощников, тем более таких молодых, но ваш подход к рынку интригует меня». Он достал из ящика стола несколько папок с монограммами и разложил их передо мной. «Здесь полные сведения о портфелях пяти моих основных клиентов. Общая сумма активов 64 миллиона долларов. Для начала я хочу услышать ваш анализ и рекомендации именно по этим счетам». Я внимательно изучил предоставленные документы. Впечатляющие цифры. Каждый из этих портфелей превосходил совокупное состояние многих провинциальных банков. «Как я вижу, ваши клиенты придерживаются весьма консервативной стратегии», – заметил я. «Большая часть активов сосредоточена в муниципальных облигациях, голубых фишках и недвижимости». «Верно», – кивнул Прескотт. «Эти люди не гоняются за модными тенденциями. Они накапливали состояние поколениями и думают десятилетиями, а не кварталами». Я перелистнул последнюю страницу и поднял взгляд на Прескотта. «Должен сказать, я полностью поддерживаю такой подход, особенно в текущих рыночных условиях». «Поясните», — Прескотт подался вперед с легким интересом. «Текущий рыночный энтузиазм опирается на несколько сомнительных предпосылок», — начал я, аккуратно подбирая слова. «Во-первых, веру в то, что кредитная экспансия может продолжаться бесконечно. Во-вторых, убеждение, что новые технологии полностью изменили природу экономических циклов. И в-третьих, пренебрежение фундаментальными показателями в пользу спекулятивного ценообразования». Я сделал паузу, наблюдая за реакцией Прескотта. Его лицо оставалось невозмутимым, но в глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. История подсказывает, что подобные периоды эйфории обычно заканчиваются корректировкой, продолжил я, не обязательно катастрофической, но достаточно существенной, чтобы вызвать потрясение на рынке. «И каковы ваши рекомендации в свете этого прогноза?» – спросил Прескотт, наблюдая за мной с возрастающим интересом. Я открыл свою папку и положил на стол диаграмму структуры портфеля. Я предлагаю три основных направления. Во-первых, увеличить долю активов в компаниях, производящих товары первой необходимости. Я указал на соответствующий сектор диаграммы. Procter Gamble, Americans Tobacco, General Mills. Эти компании сохранят стабильность даже при общем снижении потребительской активности. Прескотт кивнул, делая пометки в своем блокноте. Во-вторых, постепенно сокращать позиции в компаниях с высоким уровнем долга и завышенными мультипликаторами. И, наконец, рассмотреть возможность небольшого увеличения доли золотодобывающих компаний в портфеле. «Золото», — Прескотт поднял бровь, — «необычная рекомендация для нынешнего рынка. Именно поэтому она может быть ценной», — ответил я. «Когда все бегут в одном направлении, иногда выгодно двигаться против течения». Уголки губ Прескотта приподнялись в легкой улыбке. «Разумно. Очень разумно, Стерлинг», он задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Но все-таки золото, в условиях золотого стандарта это достаточно нетрадиционный выбор». Я кивнул, понимая необходимость уточнения. «Позвольте прояснить, сэр, я не рекомендую накапливать физические золотые монеты или слитки внутри страны. Это действительно было бы избыточной мерой в текущих условиях. Я говорю о стратегических инвестициях в надежные золотодобывающие компании, особенно с активами за пределами США». Я открыл следующую страницу анализа с детальной разбивкой. Хемистаки Мининг в Южной Дакоте, Доми Минис в Канаде и некоторые южноафриканские предприятия показывают стабильный рост даже при фиксированной цене на золото. При экономической нестабильности их доходность обычно повышается, поскольку спрос на базовый актив растет. «Продолжайте». Прескотт явно заинтересовался. «Я также рекомендую рассмотреть возможность международной диверсификации в надежных европейских юрисдикциях, особенно в Швейцарии», — добавил я. «Правительства имеют тенденцию менять правила игры в кризисные времена. В истории немало случаев, когда драгоценные металлы становились объектом специального регулирования. Этот намек на будущий указ администрации президента 30-х годов был достаточно туманным, чтобы не вызвать подозрений». Но Прескотт, с его опытом, явно уловил подтекст. Предусмотрительно, он сделал пометку в своем блокноте. Правительственное вмешательство действительно непредсказуемо, особенно в периоды экономических потрясений. Международная диверсификация, он задумчиво кивнул. Это может вызвать интерес у некоторых моих клиентов, особенно тех, кто имеет европейские связи. Он захлопнул блокнот. Я хочу, чтобы вы подготовили детальные рекомендации по каждому портфелю к среде. Затем мы вместе посетим клиентов в офисах. Разумеется, сэр. Еще кое-что. Прескотт понизил голос. В субботу Вандербильт проводит небольшой прием в своем поместье в Саутгемптоне. Он специально просил, чтобы вы присутствовали. Это редкая честь.